еще пуще покраснела. Повернувшись к ним спиной, Пушок расположился между Паулой и Раулем, которых все это страшно забавляло. Лопес, с трудом жевавший кусочек бисквита, подмигнул ему незаплывшим глазом. «По-моему, вашим родным не очень нравится, что вы сели за столик прокаженных», — сказала Паула. «Я пью свое молоко там, где хочу», — ответила Тилио. «Пошли они подальше. Надоели». «Понятно», — сказала Паула, протягивая ему хлеб и масло. «А теперь мы присутствуем при торжественном прибытии сеньора Треха и доктора Рестелли». Трескучий голос Дона Гало разорвал тишину, словно пробка, вылетевшая из бутылки шампанского. Он радовался при виде друзей, которым удалось хоть немного вздремнуть после этой ужасной ночи, проведенной в плену. Что касается его самого, то он так и не сомкнул глаз, несмотря на двойную дозу снотворного. Но у него еще будет время отоспаться после того, как установят виновных, и примерно накажут заговорщиков этой безрассудной и дикой выходки. «Но сейчас начнется», — пробормотала Паула. «Карлос и ты, Рауль, сидите спокойно». «Мамма миа! Мамма миа!» — бормотал Пушок, прихлебывая кофе с молоком. «И зачем такой шум из-за пустяков?» Лопес с любопытством смотрел на доктора Рестелли, который избегал его взгляда. За столиком, где сидели дамы, послышался повелительный голос. «Освальда!» И сеньор Треха, направлявшийся к свободному месту, словно вспомнив о своих обязанностях, изменил курс, приблизился к столику бунтовщиков и остановился против Атилио, который с трудом прожевывал огромный кусок хлеба с мармеладом. «Позвольте узнать, юноша, по какому праву вы пытались воспрепятствовать моей супруге пройти, ну, скажем, к одру смерти?» Атилио с трудом проглотил кусок, так что у него чуть не выскочило адамово яблоко. «Мамма миа! Да им только хотелось поиграть на нервах», — сказал он. «Что вы сказали? Повторите». И хотя Рауль делал ему знаки оставаться на месте, Пушок отодвинул стул и встал. «Нате, выкусите», — сказал он, складывая кукиш и поднося его к носу сеньора Треха. «Или вы хотите, чтобы я разозлился всерьез? Мало вас наказали. Не подействовало ни на вас, ни на этих почкунов». «Атилио!» — с наигранным возмущением воскликнула Паула. А Рауль надрывался от смеха. «Мамма миа! Сами пристали? Так пускай слушают!» — гаркнул Пушок так, что зазвенели тарелки. «Шайка бездельников! Только и умеют, что чесать языком! Тыр-пыр! А малец покамец пускай помирает! Да он и помирал на самом деле! А вы что сделали, скажите на милость? Двинулись с места? Пошли за доктором? Мы пошли, чтобы вы знали. Мы, вот этот сеньор и сеньор, которому разбили лицо. И еще один сеньор. Да, еще один. А потом вы хотите, чтобы я пропускал всяких в каюту?» Он запнулся и от сильного волнения не смог продолжать. Взяв Пушка за руку, Лопес тщетно пытался его усадить. Потом, тоже поднявшись, выразительно посмотрел в глаза сеньору Треха. «Глаз народа — глаз Божий», — сказал он. «Ступайте завтракать, сеньор». «А что касается вас, сеньор Париньо, оставьте при себе свои замечания. И вы тоже, сеньоры и сеньориты». «Неслыханно!» — заверещал Дон Гало, поддержанной стенаниями и воплями женщин. «Они злоупотребляют своей силой. Надо было бы их всех убить», — выкрикнула сеньора Треха, откидываясь на спинку стула. Столь простодушно высказанное желание заставило пацифистов прикусить язык. Все поняли, что зашли слишком далеко. Завтрак продолжался, хотя не утихало глухое бормотание и гневно поблескивали глаза. Персио, явившийся после всех, точно оборотень, проскользнул между столиками и поставил стул рядом с Лопесом. «Сплошной парадокс», — сказал он.